Глава 6. Утро не задалось. Во-первых, я ужасно не выспалась. Во-вторых, разбудила меня леди Эпизудейт, раздраженная, да нельзя, и потребовала немедленно приехать на объект, чтобы начать работу как можно быстрее. Говорила она так, будто бы я уже нарушила все договоренности и испортила все, что можно было испортить. И в-третьих, когда я, в попыхах собравшись и даже не позавтракав, выскочила на улицу, внезапно обнаружила, что сильно потеплело, и это было бы просто прекрасно, если бы я не надела пальто. Пришлось вернуться и переодеться, а когда я сбегала по лестнице вниз, путь мне преградила Залуна. К этому моменту я уже готова была последовать совету Рамона и пробить ей двоечку по корпусу, что бы это загадочное выражение ни значило. «У меня нет времени на глупости», — рявкнула я и попыталась обойти гадалку, но та вцепилась мне в локоть. «Погоди, Релли, я по делу, да стой же! Не собираюсь я тебе гадать!» «Госпожа Залуна, я опаздываю на важную встречу, у меня нет даже минуты!» «Хорошо, хорошо!» — неожиданно покладисто ответила моя соседка и даже подняла руки в примирительном жесте. «Я просто подумала, что ты права, и пора мне выходить на новый уровень!» «Выходить, конечно, отличная идея!» — похвалила я уже на ходу. «Ты же мне поможешь с дизайном салона?» — заискивающе донеслось вслед. Я даже не обернулась. Залуна мило улыбалась, сложив на груди руки в просительном жесте. «Хорошо, обсудим это вечером, или завтра, или как освобожусь». И снова только покорный кивок. «Что это с ней?» — пробормотала я, разглядывая себя в зеркальце. «Поумнел, наверное», — глубокомысленно ответил Рамон и подсказал. «Вызванный экипаж появится через полминуты, четверка гнедых, карета зеленый лак-кракелюр с растительным узором на дверцах. Возницу зовут Арсенбаль. Попытается приставать, втащи ему каблуком по переносице, только бей неожиданно». Стоило ему договорить, как из-за угла показалась четверка гнедых. И через 20 минут я уже была на месте. Особняк периода расцвета Ирландии говорил прямо, что всегда принадлежал драконам. Просторный, с высокими потолками, большими окнами и монументальными стенами, он обладал своим собственным характером и хранил много тайн. Сколько я ни присматривалась, не обнаружила скрытых следов разрушения, о которых упоминала заказчица. «Милочка, чего стоишь столбом? Поднимайся скорее!» На крыльцо вышла Женерин. «Доброе утро, леди Эпизудейт!» Я заторопилась к ней навстречу. Через 3 часа, умирая от голода и головной боли, я продолжила допрос клиентки, которая так и не могла дать однозначного ответа, чего бы ей действительно хотелось. Мы уже 2 раза обошли весь дом, и я создала магический макет, который висел перед нами в воздухе. Одно мне никак не удавалось почувствовать Женерин, понять, как сделать так, чтобы ей понравилось. «Мне рекомендовали тебя как адептку с особыми способностями, а ты ничего толкового не можешь предложить!» Недовольно кривила губы красотка. Мысленно попрощавшись с мечтами о карьере в столице, я заявила. «Я честно предупреждала, что у меня нет опыта в подобного рода проектах, леди. Если я вас не устраиваю, возможно, декан Дарментар смог бы». «Нет!» — остановила меня Женерин. «Тебя не он мне посоветовала, госпожа Айна. Я видела, что ты для нее сделала, и хочу, чтобы ты постаралась и для меня». «Вы хотите интерьер, как в той гостинице?» Сбитая с толку, я удивленно захлопала ресницами. «Милочка, ты непроходимая дура или притворяешься?» Окончательно вспылила заказчица и вихрем выскочила из комнаты. Я прикрыла глаза и погасила больше ненужный макет. «Декан меня убьет». Я поднялась, намереваясь покинуть место своего профессионального провала. «Если что, я записал все его угрозы, начиная с даты, когда ты стала моей владелицей. Я отправлю все, куда следует», — тут же отозвался Рамон. «Так и скажи ему, если станет на тебя орать. А потом...» «Знаю, знаю, но не втащу уж, извини. Я все-таки леди, а не уличный хулиган». В этот момент вернулась Женерин. За ней шел доставщик в форме одной из харчевен. Он нес огромный поднос, благоухающий аппетитными запахами. «Я подумала, что мы обе погорячились и проголодались, оттого и не можем найти общий язык». Улыбка гремучей змеи мелькнула на лице леди Эпизудейт. «Давай перекусим и вернемся к работе». Удивительно, но она меня не прогнала. Я даже немного растерялась и все еще была обижена, но вспомнила напутствие декана Дарментара: «Профессиональные издержки. Чем знатнее заказчик, тем капризнее. Учитывайте это при работе с клиентами». Вздохнув, проглотила обиду и доброжелательно улыбнулась. «Хорошо, давайте так и поступим, леди Жанарин». После еды действительно стало полегче. Да и в голове появились правильные мысли. «Леди Жанарин, скажите, кто на самом деле будет здесь жить? Не вы же, так? Этот дом принадлежит одному из высоких лордов, и мне поручено привести его в порядок как можно быстрее. Хозяин уже в городе, вот я и нервничаю». «Дракон», — улыбнулась я с пониманием. «Верно», — выдохнула Жанарин, и как будто немного расслабилась. «Он жил здесь 10 лет назад или около того, а теперь вот приехал на бал и вынужден перебиваться в гостинице». Вот почему я не смогла нащупать то самое. Заказчица не понимала, чего хочет, и не могла дать мне это почувствовать, потому что знала, что дом не для нее. Это сильно усложняло дело. «Скажите, а я могу встретиться с этим драконом всего на пару минуток?» «Исключено!» — отреагировала излишне резко леди Эпизудейт, но потом смягчилась. «Это должен быть сюрприз, и у нас 2 дня на все про все, не больше!» Я поперхнулась чаем и закашлялась, едва не обрызгав платье. «Осторожнее, милочка!» Жанарин возмущенно вскочила и отошла подальше. «Прошу прощения, просто... это было так неожиданно! Срок нереальный для таких объемов! Нет, с дизайном я-то справлюсь, но вряд ли нам успеют пошить текстиль и сделать мебель на заказ!» «Смело пользуйтесь моим именем! Не считаясь с расходами, милочка, но постарайтесь успеть!» «Вы же понимаете, что Жанрин Эпизудейт облажаться не может!» Фраза прозвучала как угроза. «Угу», — согласно кивнула я, выдавив улыбку. «Тогда буду опираться на потребности драконов с учетом того, что это высокий лорд и мужчина. Холостой я, так понимаю?» «А какое отношение это имеет к делу?» — подозрительно сощурилась заказчица. «Просто собираю информацию, чтобы учесть все детали. Не переживайте, так нас этому учили», — протараторила я. «Прекрасно, милочка. Рада, что мы нашли общий язык. Тогда я оставлю особняк на вас. Оставайтесь здесь, пока не закончите. Ужин и завтрак вам доставят». Судя по последнему замечанию, она даже не сомневалась, что я буду работать всю ночь. Жанрин ушла, и я с головой погрузилась в работу. Как назло, там царила звенящая пустота, и я не могла поймать ни одной стоящей идеи. Тогда принялась размышлять вслух. Дракон приехал на бал. Значит, он не местный. Или у него нет другого жилья в Керне? Так? Так. Интересно, а он один из женихов или просто его сопровождает? Если хозяин дома из женихов, можно было бы вычислить его методом исключения. Вот только я не запомнила всех, а газеты, которую показывала мне Амина, здесь не было. Зато у меня был Рамон. «Рамон, покажи мне драконов, которые приехали на бал». На зеркальной поверхности появились миниатюры с портретами. Из всех я выбрала Кальтера Винда. Изображение выглядело как живое. Решительный взгляд, белые прямые волосы, контрастные темные брови и ресницы, острые скулы, о которых можно порезаться, волевой подбородок, губы. Какой же он все-таки красивый, даже сердце зашлось. Представив на миг, будто мы на связи, зарделась. «Эх, а я так и не отправила подарок Кальтеру Винду», — вздохнула я и убрала Рамона. «Ничего, еще успеешь его отблагодарить», — послышался его приглушенный голос из кармана. «С другой стороны, если он инкогнито остановился у феи, то явно не желает, чтобы его донимали». «Это точно. Иначе чего б ему скрываться?» Предаваться мечтам было некогда. Работы впереди — непочатый край. Я решила заново осмотреть все здание и заодно вдохновиться. Гуляя по этажам, я трогала стены, слушала скрипы и шорохи. Отчего-то мне совсем не было здесь страшно. Теперь, когда я обходила особняк без трещащей на ухо леди Эпизудейт, заметила несколько неточностей в макете, а еще обнаружила тайную комнату, скрытую за одним из каминов на втором этаже. «Рамон, посвети-ка!» Направив луч, бьющий из зеркальца, в темный проем, я храбро шагнула внутрь. Сюда не добрались ремонтники, поэтому комната осталась такой, какой была, когда ее в последний раз посещали. Пыльной и захламленной, а при каждом шаге под ногами что-то подозрительно хрустело. Прямо по центру небольшого помещения стояла старинная ванна на драконьих лапах. Ее вид меня заворожил. Сердце гулко забилось, когда я, крадучись, подошла ближе и посветила внутрь. Там что-то призывно блеснуло, и я достала три крупных драгоценных камня. Горный хрусталь, лавандовый аметист и мелларий. Находка явно принадлежала хозяину, кто бы он ни был, и меня, наконец, озарила идея. Именно так я и поняла, какой должна быть гостиница Фианы Айны. По забытым вещам сумела найти в потребностях разных постояльцев нечто общее. Поэтому теперь там так уютно всем. По наитию стиснула камни в кулаки и прикрыла веки. В тот же миг меня затопило океаном ощущений. Замелькали картины и образы. Пахнуло свежестью, щеки обдало морозом, сверкнули пронзительно голубые глаза, и я отчетливо ощутила крепкую руку на талии. «Кальтер Винт? Не может этого быть!» — пробормотала я. Моя магия вдруг срезонировала, бесконтрольно утягивая меня за собой. Это было сродни прорицательству. Не остановиться, пока не увидишь все полностью. Потребность в тепле, уюте, красоте, ласке, жизнь, пробуждение, голубое небо, подснежники, птичья трель, восход над снежными вершинами, капель. «Весна!» — воскликнула я, вынырнув из водоворота чужих глубинных потребностей. «Весна в доме дракона! Рамон!» «Что это? Название коллекции нижнего белья?» — отозвалось зеркало отчего-то сонно. «Теперь я знаю, что делать, Рамон! Что с тобой?» — спохватилась я. «Светить утомился!» — проворчало зеркало. «Ой!» Оставаться в тайной комнате больше не было смысла, и я, прихватив с собой найденные в ванне камни, покинула ее, на ходу делясь магией с зеркальцем. «Хорошо-то как! О-о-о!» — сыто тянул Рамон. «Ну что, поняла теперь, что требуется?» «Поняла. Я с энтузиазмом принялась за работу. Наверное, впервые за всю свою жизнь я творила с такой скоростью. Меня подгонял образ голубоглазого блондина». Магия сама лилась с кончиков пальцев, когда я перекрашивала стены, затягивала их в шелковые обои и меняла раскладку паркета, не дожидаясь ремонтников. Это требовало большого резерва, и я выкладывалась по полной. К счастью, магией меня природа не обделила. Зато не придется теперь ждать. Мне пообещали выполнить все тоже за неделю, но у меня не было этой недели. Рамон провел 1000 переговоров и отправил 1 000 000 срочных заказов, повинуясь моим распоряжениям. В отличие от меня, он умел говорить жестко и по-деловому. Мастеровые столицы сегодня с ног сбивались и остались работать в ночь на благо особняка Кальтера Винда. Закончили мы сильно за полночь, или даже ближе часам к 3. Под конец у Рамона стал заплетаться отсутствующий язык, несмотря на то, что он зеркало. Едва способная сидеть от магического истощения, зато ужасно довольная собой и проделанной работой, я разместилась на диванчике в холле. «Рамон, Женрин забыла прислать нам ужин», — пробормотала я сонно. Спать мне хотелось больше, чем есть. Я свернулась калачиком на пока все еще старом диване, стоящем посреди холла. «Сейчас закажешь!» Волшебное свечение погасло, и Рамон стал обычным зеркалом. Но у меня не осталось сил его зарядить.